«Я не разрешала называть себя по имени», — возмутилась она. «Ради бога», — сморщился Афиноген. «Простите, гражданка Винтулова». И Афиноген снова углубился в словарь. Разговора не получилось. Маша раздраженно прошлась по кухне взад-вперед. Афиноген читал. Маша взяла чайник и швырнула его на пол. Афиноген поднял голову, удивленно посмотрел и пожал плечами. По полу растеклась огромная лужа. Чайник был полон воды. Маша подождала несколько секунд и сказала: «Раз уж вы здесь, давайте поговорим. Собственно, что вам от меня нужно?» «Начальник вам объяснил», — сухо сказал Афиноген. «Вы должны опознать преступников». «Я никому и ничего не должна». Маша подошла к Афиногену вплотную. «Между прочим, я тоже объяснила вашему этому, что опознать никого не могу, не помню. И хватит об этом. Слушайте, а почему вы пошли служить в полицию?» «Смена власти не означает исчезновение преступности», — объяснил Афиноген. «Маркс учит, что... А мне безразлично, чему учит и кто учит», — перебила Маша. «Меня учили шить, готовить, быть женой и матерью». «У Маркса про это не написано?» «Написано. Маркс учит, что в свое время женщина станет свободным человеком, как и мужчина». «Значит, я была не свободна?» — с иронией спросила Маша. «А вы меня освободили?» «Да, вы это скоро поймете». «Уже поняла. У нас было имение, его сожгли. Был дом, его разграбили. Были родственники, их убили. Убили за то, что мой отец, дед, прадед, все до 12-го колена, верой и правдой служили России. Нас от всего освободили. Спасибо вам, освободители». «А у меня был отец», — сказал Афиноген. «Его забили насмерть в полицейском участке. Он заступился за соседского мальчишку, над которым издевался околоточный. И мать была. Она в тот же вечер, что и отец, умерла, не пережила. Братья были. Вчера письмо получил младший, Володька, погиб на Южном фронте. Один я теперь. Так что же? Чей счет крупнее? Мои деды и прадеды на вас испокон веку спину гнули и умирали от голода и побоев. А я, между прочим, на вас не бросаюсь, Маша. А что во время революции обидели вас, плохо это, но неизбежно. Простите тех, кто от вековой озлобленности и темноты уничтожил ваш дом. Я бы этого не сделал». Маша повернулась и молча ушла. Вечером следующего дня Коля получил письмо из Петрограда. «Милый Коля», — писала Маруська, — «пришло печальное известие. Витин папа геройски погиб на Южном фронте. Мы с Витей долго плакали, хотя я и сознаю, что при моей должности мне это не положено. Но ведь я, Коленька, обыкновенная женщина, баба, попросту сказать, и что же мне делать, если случилось такое горе? Витя теперь сирота, никого у него не осталось, но я ему твердо сказала, что мы, то есть я и ты, его не оставим никогда, и будет он нам вместо родного сына. Я, правда, понимаю, что взяла на себя слишком много, но я, Коля, все равно тебя люблю больше жизни. И верю, что все у нас с тобой будет хорошо. Ребята велели тебе передавать привет. Васю подранили третьего дня. Брали мы на Охте крупную банду. Вася ходит с перевязанной рукой, а так все ничего. Никите объявили благодарность, а Бушмакин никак не дает мне стирать свое белье. Ну и плевать, раз он такой гордый. Целую тебя, Коля, несчетно раз. И Витя тоже. Ждем тебя с нетерпением». Коля положил письмо на стол, задумался. Жалко Витьку. А что Маруська пообещала, что она и Коля станут Витьке родителями, правильно. Коля снова перечитал то место, где Маруська объяснялась в любви. «Надо же», — усмехнулся он. «Влюбилась Маруська не на шутку, а я?» «А я нет», — сказал он вслух. «Бывает, девка. И своя по всем статьям. А не бьется мое сердечко, как это случается всякий раз, лишь только вспомнится классово чуждая девчонка с маленьким курносым носом. Предатель я», — думал Коля. «Неизвестно почему, отказываюсь от своего счастья. Ну, спроси себя честно, может такая вот дворянка полюбить...